Глава 9. «Следователь Родионов», — представился Сергей высокой красивой женщине, похожей на левицу со своей густой волнистой гривой волос. «Я могу поговорить с Кристиной Метель?» «Да легко», — улыбнулась женщина. «Проходите, пожалуйста». Он вошел и оказался в длинном полутемном коридоре, стены которого были увешаны картинами. В нос крепко ударил запах скипидара. «Идите за мной, только старайтесь не задеть это». Она махнула рукой на прислоненные к стенам коридора куски картона, какие-то большие папки, рулоны бумаги, холста. Сергей шел за ней, и ее длинная стройная фигура в черных узких джинсах и черном свитере в перспективе розовой, залитой закатным солнцем мастерской, смотрелась фантастично. Огромное арочное окно, занимавшее центральную стену мастерской, вызвало восхищение. «Вот как, оказывается, должен жить творческий человек», — подумал Сергей. «Много света, солнца, воздуха, пространства». Он не мог не сравнить квартиру сестер Фионовых с этими роскошными хоромами Метелей. И дело даже не в просторе и роскоши, а в каком-то особенном ощущении живущей здесь свободы. Здесь и дышалось легче. Он заметил и винтовую лестницу, ведущую на второй этаж. Подумал, что там наверняка находятся спальни. Это же не просто мастерская. Здесь они и живут. «Я так понимаю, что вас привела сюда не любовь к живописи, да? И вряд ли вы захотите заказать у меня натюрморт. Вы следователь, значит, что-то случилось с моей дочерью». Только теперь ее тонкие красивые брови сдвинулись, образовав трагическую складочку на переносице. Она вдруг связала визит следователя с дочерью. «Надеюсь, она жива-здорова?» Кажется, она перестала даже дышать. «Чего молчите-то?» Она даже ткнула его пальцем в плечо. «Невиданно! Она бы еще встряхнула его, как куклу!» «Я здесь по другому поводу». «Уф, извините, перепугалась. Проходите, пожалуйста. Садитесь вот сюда, здесь удобно». И она показала ему на глубокое, обитое фиолетовым бархатом кресло. Сергей сел. Кристина расположилась напротив, на высоком белом стуле. Разглядывая женщину, глядя в ее карие глаза, спрашивал себя, смог бы он полюбить такую? Принять ее со всеми ее странностями и особенностями, присущими творческим людям. Смог бы жить с ней под одной крышей. Хотел бы детей от нее. И вдруг понял, стыдясь своих же выводов, что не потянул бы такую, что захлебнулся бы в этом женском вине ее сексуальности, в этой пьянящей манкости и красоте, что ему до такой женщины расти и расти. Вспомнив про Рожкову, он успел испытать неприятное, саднищее чувство вины перед ней. Он же так и не отблагодарил ее за помощь, не пригласил на ужин, не подарил цветов. «Скажите, вы знакомы с Екатериной Фионовой?» «С Катей? Конечно. Это моя близкая подруга. С ней что-то случилось?» «Нет-нет, с ней все в порядке. Когда вы видели ее в последний раз?» «Вчера. Она почти целый день провела здесь. Знаете, у нее сестра настоящая крымза. Вы бы видели ее. Так вот, почти год Катя прячется от сестры у нас, а мы с дочкой только рады. Знаете, у нас все как-то совпало, я имею в виду характеры. Катя стала для нас родным человечком. Постойте, но что это за вопрос? Может, сестра ее снова ударила? Ну что вы все молчите?» «Ее сестра убита», — сказал Сергей. «Убита?» Кристина словно окаменела. Она сидела, не шелохнувшись, пару минут, глядя ему в глаза. Но при этом взгляд ее словно проходил сквозь него. Она, вероятно, пыталась осмыслить услышанное. «И когда же?» «Вчера». «Ах!» Она ожила, зашевелилась, на лице появилось насмешливое выражение. «Так вы поэтому спрашиваете меня, когда я в последний раз видела Катю? Проверяете ее алиби?» «Считайте, что уже проверили. Катюша была здесь, у нас. Они с сестрой поссорились из-за конфет. Бедная девочка купила дорогие конфеты, и сестра ее за это чуть не убила. Уф, простите, вырвалась. Просто не могу поверить, что ее уже нет. Это просто невероятно». «Вы говорите, что она была у вас целый день?» «Нет, конечно, не целый день. Она сбегала утром, мы с ней выпили кофе. Потом она умчалась в лицей, а в обеденный перерыв еще раз зашла, чтобы показать мне, какие она заказала кисти. Я обучаю ее немного, а она за это помогает нам с Валей по хозяйству. Но это ее желание. Мне кажется, она готова была улицы мести часами, только чтобы не возвращаться домой к сестре». «Когда она пришла к вам в последний раз? В котором часу?» «Точно не могу сказать. Я вообще человек неточный. Не люблю цифры, кроме денежных. Так вот, она пришла к нам сразу после скандала. Сестра ее обидела, упрекнула, что та купила какие-то очень дорогие конфеты, что лучше бы она купила стиральный порошок или туалетную бумагу. Говорю же, невыносимая особа. Ох, снова забыла, что ее нет. Как-то в голове еще не уложилось». «Она ничего не рассказывала вам о сестре? В каком состоянии она ее оставила?» «Что значит «в каком состоянии»? Вы что, думаете, что они подрались, что ли?» Кристина мрачно хохотнула. «Сестра сразу после того, как наговорила гадости Катюше, отправилась на свидание. Она была счастлива, что испортила настроение Кате, наелась этими эмоциями, как вампирша, и спокойно отправилась себе куда-то за город. Так, во всяком случае, предположила сама Катя. Она сказала, что сестра была в спортивном костюме, что взяла термос. Я еще удивилась. Все-таки дело близилось к вечеру, но точно время я не вспомню. Так как ее убили-то? Где? И почему вы пришли ко мне? Кто вам дал наш адрес? Я понимаю, вы пришли проверить ее алиби. А да, я уже говорила. Но, как говорят в детективных сериалах, вы напрасно тратите свое драгоценное время. Ищите убийцу. А Катя... Мы вчера оставили ее у себя на ночь. Решили, раз сестра ее отправилась по своим делам, да еще и вечером, так почему бы Кате не воспользоваться случаем и не провести время в хорошей компании? Марина каждый раз выносила ей мозг, когда она не ночевала дома. А ведь Катя уже не девочка и имеет право на личную жизнь. Достаточно вспомнить историю с ее директором. Но вы так и не ответили. Где ее убили-то? Как? Ее убили за городом, на берегу реки Малый Узень. Там есть место такое, у трех дубов называется. Вот там, в камышах, сегодня утром и обнаружили ее тело. Ее зарезали. И вы вместо того, чтобы искать того, кто это сделал, пришли сюда, чтобы проверить алиби ее родной сестры. Это просто смешно. Простодушная Катя наверняка искренне поделилась с вами о своих сложных отношениях с сестрой, рассказала наверняка о ссорах, и вы мгновенно включили ее в список подозреваемых. И наверняка она идет у вас номером один. Типа, сестры поссорились из-за конфет, старшая поехала за город, младшая за ней, а там, схватив пистолет, нож, пырнула ее 80 раз, так? Вам не кажется, что эта версия выглядит как-то уж топорно, грубо? Вы не обижайтесь, но в психологии вы точно не волокете. Да, сестра имела власть над Катей, тиранила ее. Но эти отношения тем и сложны, что Катя, несмотря на все это, свою сестру просто обожала, любила. Она была как бы ее частью, понимаете? И теперь, когда она осталась одна... Сестра и после смерти не отпустит ее. Вот увидите. Я боюсь теперь за Катю еще больше. Боюсь, что она бросит занятия живописью, перестанет появляться у нас и теперь будет жить так, как хотела бы Марина. Уф, что-то мне даже страшно стало за Катю. Странно, что она до сих пор не позвонила мне. Сергей, сидя напротив Кристины, слушая ее, не мог вставить ни слова. Он любовался этой женщиной, как произведением искусства. Да, он не воспринимал ее уже как женщину после своих быстрых и смелых фантазий, в которых сразу же потерпел поражение. Но не мог глаз от нее отвести. Слушал ее, а при этом чувствовал легкое головокружение. Необыкновенное. Да он уже и забыл, зачем пришел. Он и не знал, что в их городе можно встретить таких интересных и незаурядных личностей. Надо же, и фамилия какая оригинальная. Метель. Кристина Метель. А еще он вдруг понял Катю Фионову. Да, она, только познакомившись с Кристиной, сразу же попала в ее влекущий мир, под ее обаяние, красоту. Поняла, что вот здесь только и можно подзарядиться энергией. «Скажите, Кристина, вы были лично знакомы с Мариной?» «Нет, знаете, Бог миловал. И желания увидеть ее или познакомиться с ней у нас с дочерью не было. Я вообще думаю, что от таких людей надо держаться подальше. Кстати говоря, вспомнила. Я же позвонила Кате вчера и сказала, что у меня для нее сюрприз. Это как раз к разговору о том, что с такими, как Марина, надо рвать. От них надо бежать». «В смысле?» Да вся сложность в их отношениях и заключалась в том, что Катя никак не могла оторваться от сестры. Она не представляла себе жизни без нее. Я нашла единственно верный, как мне показалось, вариант развития событий. Я посоветовала ей уйти на квартиру. Катя хорошо зарабатывает в своем лицее. Она могла бы себе это позволить, и она практически уже согласилась. Но боялась рассказать об этом своем решении сестре. Квартиру искала вяло, все находила какие-то предлоги, чтобы потянуть время. И тут вдруг, представляете, какая удача! Моя подруга собралась в Испанию. Она купила там дом и хотела просто запереть свою квартиру и уехать. О квартирантах и речи не могло быть, потому что квартира шикарная. Я как узнала об этом, рассказала ей о Кате. Ну и подруга согласилась за чисто символическую плату сдать ей свои хоромы. Вот такой подарок я ей приготовила. Да, только пока так и не рассказала. А, вспомнила. Ко мне клиент приходил за картиной. Мы с ним пили вино, болтали. Короче, я закружилась. Ну, а теперь, получается, ей эта информация и вовсе не нужна. Ну и история. Поразительно. Только мы придумали способ, как их разлучить, как разорвать эту зависимость Кати от сестры, как сестра... Ладно, я все понял. Но все-таки, как вы думаете, кто мог желать смерти Марины Фионовой? Вы же плотно общались с Катей. Может, она рассказывала вам что-то о сестре? Да, она о ней только и говорила. И если все, что мне известно о Марине, правда, то надо бы поискать в ее окружении человека, которого она изводила примерно так же, как и Катю. Мне сразу же пришла эта мысль в голову, как только вы сообщили об убийстве. Или ее ограбили? Нет, не ограбили. Говорю же, убийца всегда находился где-то рядом с ней. Поспрашивайте о ней в школе, где она работала. Уверена, там вам многое о ней смогут рассказать. Такие, как она, не ограничиваются одной жертвой. Услышав это, Сергей представил себе Марину с отрастающими прямо на глазах, как в кино, клыками, которыми она впивается в шею молоденьких учительниц. «Спасибо, Кристина, вы мне очень помогли». «Да не за что», — как-то нехорошо улыбнулась она. Сергей вышел из мастерской как пьяный. На улице быстро темнело, он позвонил Рожковой. «Люся, привет. Извини, что так поздно. Может, поужинаем?» «Уже поужинали», — ответил мужской голос.